Рождается человек в каком-нибудь скатертном переулке и знает с позаранок своей жизни, что родился он там же, где жили, а может быть и до сих пор живут, знаменитые своим ткаческим ремеслом мастера, в честь которых назван переулок. Вырос человек, вышел со двора, покинул свой тихий переулок, пошел по Москве. Глядит, а перед ним улица Тверская или Калужская, Серпуховская улица, Тульская или Рязанская. Знает он заранее, что все эти улицы протянулись к соседним городам, и если идешь по любой из них, то рано или поздно придешь в Тверь или Калугу, в Серпухов, Тулу или Рязань. А соседние эти города протянули навстречу Москве свои большие улицы, назвав их московскими. Так и живут русские города, словно бы протягивая друг другу руки, держатся друг за друга, напоминая своим жителям о связующих дорогах, которые названиями своими открывают людям окрестный мир. А все начинается с маленького переулка или улочки. Бронная или улица, хлебный или переулок, выйдя из которых человек может всю русскую землю обозреть мысленным взором, окинуть простор ее, впитать с юных лет любовь к своей земле и к ее мастерам, щедро наградившим его этим богатством. С детства учится он понимать себя наследником мастеров, а город свой — побратимом всех русских городов. Учится, не учась, а просто живя в своем городе, читая названия его улиц, переулков и площадей, как книгу жизни. Маленький Вася далек еще от всех этих хитроумных догадок. Ему не терпится попасть скорее в рыбную, о которой он наслышался дома. Она представляется ему таинственно-волшебным подводным царством. Живые рыбы мерещатся ему в голубых глубинах, плавающие в зеленых водорослях и пускающие серебряные шарики пузырей. Эти длинные рыбы с острыми носами, когда Паша приносила их домой и выкладывала на скобленный кухонный стол, стучали по столу косыми хвостами, рвали бумагу, в которой были завернуты их головы, и очень пугали маму. Она даже вскрикивала от испуга, махала руками на рыб и убегала из кухни, будто рыбы хотели прыгнуть на нее и исколоть костяными шипами. Ах, если бы не звенящий, не грохочущий этот трамвай, блистающий красным лаком, в котором вмиг отразились и стали плавиться, кривиться каменные дома, площади с их плывущими, как яркие рыбы под водой, вывесками. Многоликие толпища скорчились в кроваво-красном зеркале, скосматились, потекли жидким газом перед маленьким Васей, который так опрометчиво перебежал наезженные до ртутного блеска трамвайные рельсы. Смешливая его нянька чересчур увлеклась, забылась в этот весенний денек и проскочила рыбную, прошла по привычке дальше, в сторону мясной, куда ей чаще всего приходилось бегать. И только перед коровьим валом, перед его трамвайными рельсами, спохватилась, всплеснула руками. «Ах ты, Господи!» — воскликнула она. «Это ж мы в мясную идем, а нам-то в рыбную!» И на какую-то мигулечку выпустила из своей руки распаренную руку маленького Васи. В эту самую мигулечку, сбитый с толку спешащими людьми, он кинулся чуть ли не под колеса трамвая. Трамвай, наезжая на него, забринчал, завизжал звонком над самой головой, но не успел и, втянув голову в плечи, убежал от железной решетки, от паучьей ее тьмы, которая едва не ударила его по ногам. Остановился, и ни жив, ни мертв, один, без няньки, на другой стороне улицы, не смог даже расплакаться, так страшно ему вдруг сделалось. Трамвай красным боком скользнул перед ним, оттирая его от Паши и от всего того доброго мира, из которого он только что вышел шаловливым, но покорливым, радостным мальчиком, в надежде увидеть, наконец, волшебное царство таинственной рыбной. Сияющий лак трамвайных вагонов, которым, казалось, не будет конца, словно бы всасывал в плывущую свою поверхность все, что попадало, как в трубу, в кривое его зеркало, мял отражение людей, кромсал их, вытягивал в спирали и сжигал в огненном мраке. Грохот и гул железа оглушили мальчика. Ему чудилось, будто это рушится и сгорает в пламени каменная площадь. Земля дрожала под его ногами, и он с ужасом видел, как трамвайные колеса вминают во влажную твердь стальные рельсы, как пружинят они под их тяжестью, волнуются, плывут переливчатой ртутью. Силы оставили его. Он едва держался на слабеющих ногах, сносимый холодным и пыльным ветром, который ураганом несся за трамваем. Пыль скрипела на зубах, песчинки ее резали глаза, выбивая слезы. Белые клочья бумаги носились искрами в вихревом потоке. Вася Темляков больше уже не мог терпеть страха и особенно той резкой боли, которая пронизывала все его тело. И он, как взрослый, сказал себе, что ему уже больше нельзя оставаться с этой невыносимой болью, что он уже не может вытерпеть ее, и приказал ей перестать быть. Трамвай пронесся и утих, скрывшись в пустоте туманной расщелины. Пыль улеглась, боль прошла, и наступила вдруг нежная, как молодая трава, мягкая тишина, которая ласково коснулась своим прохладным шелком его слуха. Он даже не поверил в ее реальность. «Ах, Васенька, душа моя!» — услышал он старческий голос. «Хороший ты мой, пришел, наконец!» А я и страдалась. Все думала, когда же придет Васенька, ангел мой? А он и откликнулся. «Пришел?» Он вгляделся в бледноликую сухонькую старушку, что согбенно стояла перед ним, держась рукой за ствол молодой яблони, усыпанной розовыми цветами. Над цветами жужжали пчелы, цветы вздрагивали от их прикосновения, и многие из них роняли лепестки. Розовыми бабочками лепестки опускались на зеленую траву, по которой ходили белые куры. В этом странном и тихом кружении лепестков и снежно-белых кур благостно улыбалось лицо Пелагеи. «Здравствуй, Паша!» — сказал Темляков, испытывая небывалую доселе радость узнавания. «Ты ли это? Можно ли поверить?» «Ну вот и хорошо!» — сказала старенькая Паша. «Вот и славно! Пойдем, ангел мой, я тебя заждалась! Видишь, какая тут благодать? Не бойся, ты со мной. Посмотри-ка, посмотри, видишь?» Худенькая ее рука, которой она держалась за яблоню, отомкнулась. Темляков увидел сморщенную ее ладошку. Пелагея повела изболевшей и сохшей рукой вокруг, и Темлякова почудилась, будто она раскинула перед ним, как зерна, множество невиданных им ранее, но очень понятных, вместившихся в сознание подробностей мира. Он увидел озеро, по ярко-синей воде которого плавали белые лебеди с глазами томных красавиц. Увидел камыши в углу озера, а над камышами белую беседку с высокими колоннами. Всюду росли крупные алые цветы, похожие то ли на георгины, то ли на маки. Они ядовито-остро выпирали из зеленой земли, поразив Темлякова своей жирной, шевелящейся плотью. А за белой беседкой, в зеленых кустах сирени, он увидел рыжеватую лань с такими же томными, как у лебедей, черными глазами. Лань смотрела на него настороженно и пугливо, готовые вот-вот сорваться с места и скрыться в зелени сиреней. Белые голуби кружились в голубом небе. Все очень знакомо было и понятно в этом раскинувшемся перед ним мире. Кроме, может быть, жирных цветов, которые, казалось, были чем-то очень недовольны, как если бы не из земли росли, а из топкого болота, пытаясь движениями этими вырваться из его засасывающей трясины. «Паш, а что это за цветы такие странные?» — спросил Темляков, склоняясь над одним из них, который, как ему почудилось, издавал даже кряхтящие и стонущие звуки, с усилием вытаскивая себя из земли. «Это Васенька!» — шепотом отозвалась Паша, сморщив лицо виноватой улыбки. «Это я, Васенька, ошиблась. Не те семена. Не надо, оставь их в покое. Не смотри на них». «Да как же так?» — возразил он своей няньке, не доверяя ей по старой привычке ни в чем. «Как же ты могла ошибиться, если это растет и даже, вот видишь, шевелится?» «Нет, это очень интересно». Тогда Пелагея, стыдливо пряча глаза, приблизилась к нему и, прикрыв рот ладошкой, шепнула на ухо, как бы невзначай: «Это он!» И строго сомкнула сухие губы. «Он?» — тем же таинственным шепотом переспросил Темляков, зная вдруг, будто знал всегда, что он — это черт. «А что же он? Почему здесь?» «То-то и оно!» — отозвалась Пелагея. «Ему самое место на обочине грязной дороги, в канаве тухлой. А он семена свои подмешал нам с тобой. Вырос вот. А сорвать нельзя. Не обращай внимания, пусть кряхтит». «Почему ж нельзя?» — испуганно спросил Темляков, боясь взглянуть на алые, толстые и сочные, как листья кактуса, шевелящиеся лепестки цветка. «Он же даст семена. Это же...» «Нет, Васенька!» — с тихой радостью пропела Пелагея. «Нет. Тут не бывает плодов. Тут только обещание плода. Цветы и пчелы. Только цветы и пчелы!» Повторила она в радостной убежденности, что Вася поймет ее и не будет больше спрашивать ни о чем. «Цветы и пчелы». Но он, по старой привычке, не поверил ей. И опять спросил: «Если цветы и пчелы, то значит и плоды, как же иначе?» «Пойдем, Васенька, пойдем», — вместо ответа сказала Пелагея, на сивые волоски которой упал лепесток яблоневого цвета и расцвел, как на прохладной земле, цветочком. «Да куда ж идти-то? Я так давно уже из дома. Дуняша в ужасе. Она не знает, где я. Волнуется, я чувствую, как она беспокоится. Что ты? Я только о ней. Я и так уж». Пелагея посмотрела на него удивленно и вздохнула. «Нет, — сказала она, — Дунечка знает. Ты все забыл, Васенька». «Ничего я не забыл, глупости какие». «Забыл, ангел мой. Она умерла 12 лет назад. Разве ты не помнишь? Куда ж ты пойдешь? Она здесь, там, за беседкой. Пойдем. Она, бедная, прячется в сиренях, боится, что ты не узнаешь ее. Вот ведь что», — сказала старушка елейным голосочком и хотела было взять Темлякова за руку, но он зло посмотрел на нее и крикнул: «Старая ты дура! Что ты такое бормочешь, безмозглая башка? Я всегда знал, я всегда...» — задохнулся он. Пелагея потупилась, согласно закивала головой, с грустью в голосе сказала: «Ты, ангел мой, всегда знал. все знал. А знал ли ты про эти семена? Спросила она строго и кивнула на жирные цветы, которые в кряхтении своем подобрались к ногам Темлякова. «Знал ли?» — повторила старуха, не спуская глаз со своего любимца. «То-то и оно, что знал. Думаешь, Сашенька, брат твой, сказал бы тебе спасибо?» «Замолчи, старая!» — крикнул Темляков в испуге. «Нет уж, душа моя, послушай. Вот, послушай. Такие, как ты, губили души. Я-то грешное знаю про себя. Я-то наказана, а ты, Васенька, знаешь ли свой грех?» Пелагея изогнулась, ощерила беззубый свой рот, глядя на Темлякова шипящей злобой. «Подмешали семян! Вот что выросло! Тьфу! А-а-а!» — засмеялся, заблеял Темляков, показывая пальцем на Пелагею. «А, вот и врешь, вот и врешь! Плодов-то нет! Сама говоришь, одни цветы да пчелы! Откуда ж семена? Вот и врешь! Вот и поймал я тебя на лжи, старая ты корга! Вот где вранье-то твое!» «Нет уж, не вру! То-то и оно, что семена подброшены из тьмы кромешной. Человек растет, как цветы, а плоти нет. Плод души — совесть. Телесными плодами душу не насытишь, корми не корми, а семян подсыпали. Что ж теперь? И ты знал это, Васенька. Вон что выросло. Кряхтят, расползаются, — говорила Пелагея, брезгливо посматривая на багровый жир шевелящихся цветов. — Скрипят зубами. — «Но какая ж ты дура! — со злым восхищением сказал Темляков. — Какая мерзавка! А при чем же тут я? Какие семена? Бред какой-то! — «А какие, какие! — воскликнула Пелагея, разводя руками по бабье. — Обыкновенные! — Потакай ты, Васенька, потакай! О, такие семена! — Потакаистые! Так, все так. Вот и прожил жизнь потакаем, всему потакал и всем. Бедненький Саша не ожидал от тебя, я-то уж знаю. Он высоко теперь, не ожидал, плакал все горько. Лицо Пелагея умиротворилось, сделалось опять добрым, ласковым, как прохладная майская трава. Увидела муки, которые корчили Васеньку, страх в его безумоватых глазах, и отпустила выпущенные когти, пощадила его. — Не убивайся, — сказала она сожалеючи, — ничего не вернешь, все прошло. Океан жизни твоей высох, и даже слез не накопишь, чтобы выплакать горе. О, беда какая! — А ты? — ошалело спросил Темляков. «Ты разве... ты помнишь? Разве твоих семян нет в этих вот? Не из твоих ли семян, а? Отвечай!» «А зато и люблю я тебя, ангел мой. Понимаю, плачу, жалею, — запричитала старуха, — зато и мучаюсь. Муки твои взяла на себя, жгут они меня, а ты упрекаешь». «Все ты врешь!» — крикнул Темляков. «Все! От начала и до конца!» «Да чего ж ты вредная, боже мой!» «Тихо, тихо, тихо!» — вдруг зашептала Пелагея, воровато оглядываясь. «Нельзя, Васенька!» «Вон, видишь, лебеди слетели с озера!» «Видишь, видишь, и козочка ускакала!» «А где же голуби?» вон они, на беседочку сели, воркуют. Курочки, цып-цып-цып!» «Ты все забыл, Васенька!» «Ничем не могу помочь. Совет ты мой не послушаешь, знаю я тебя. А так-то уж, что ж теперь? Дело хозяйское, — сказала она с неожиданной игривостью в голосе, с этакой с девочкой, которую знал Темляков за своей нянькой, и развела опять руками. — Ничем не могу помочь, кроме совета. Она ловко обломила веточку цветущей яблони, с которой не упал ни один лепесток, и подала ее Темлякову. — Вот тебе мой совет. Если уж ты все забыл, ступай на могилу брата. Отыщи ее забытую, воткни в сырую землю эту веточку и полей ее своими слезами, авось наберется немного. А на меня не сердись, Васенька. Тебе ведь правда не нужна, я знаю. Вот ты и возмутился. Зачем она тебе? Осторожнее, осторожнее, Васенька. Видишь, что у тебя под ногой? Ты его не пытайся раздавить. Вот что я тебе скажу. Не пытайся. Это уж так. Не я придумала, не я переняла. Пусть себе кряхтит. Не обращай внимания, видишь? Видишь, что делает окаянный. Это он веточку вечной любви у тебя в руках увидел. Она оттого и вечная, что цветет вечно. Она и стебель, она и корень, она и цветок. Она и сад, она и садовник, все в ней. Понял ты меня, ангел мой? Сделай все так, как я тебе сказала. Плоды у нее особенные. Ты их вкусить не сможешь, но вкус их узнает твоя душа. И вот тогда-то созреет плод. Плод этот тоже вечный. Этим плодом никогда не присытится человек, но сыт будет. Помнишь, какой это плод-то? Чего улыбаешься, забыл опять? Или не веришь? Изверились люди, я знаю. Сама такая, — сказала Пелагея и тихонечко засмеялась. Тоже ждала плотского плода, думала насытиться им, накормить свою плоть. Но это лишь плоть от плоти. Не улыбайся, Васенька, я правду говорю. Я знаю, какая правда утешит тебя. Жестокая тебя губит, а красивая голубит. Вот и приголубила я тебя. Куда ж ты пойдешь-то, голубь мой? Мне к Дунечке надо. Я без нее не могу, — покорливо сказал притихший Темляков, держа в руке яблоневую веточку, как свечку. Соскучился очень. — Так ведь некуда тебе идти-то, горемыка ты мой! — воскликнула Пелагея, всплеснув руками. — Как это? Некуда? — неуверенно сказал Темляков. Я домой пойду. Там меня Дунечка ждет. Хох, бедолажечка, нет у тебя дома-то. Сломали его давно. А Дунечка там, — сказала Пелагея, махнув рукой в сторону сиреневых кустов. Не веришь мне опять? Что ж мне с тобой делать? Может, Серафима позвать? Помнишь Серафима? Пьянчушка-то смешной такой. Отвез бы тебя на своей тележке. — Спасибо, Пашенька, — смущенно ответил Темляков. — Я уж пешочком. Ты прости меня, я привык пешочком. Или на поезде, а потом все равно пешочком. Там видно будет, я знаю дорогу.